Сегодня мы с вами начнем изучение со вкусов. Мы вкусы изучали, нет? Все? А, до горького. Значит, горький вкус повышает вату, и капху и питу уменьшает избыток. Он, горький вкус связан с первоэлементом воздуха, и он сильно увеличивает воздух. Таким образом, повышает тонус человека, поднимает удану вверх. Вот. Он увеличивает сухость в теле. И поэтому увеличение горького вкуса плохо может сказаться на костях костной системы, на суставах. Потому что кости, они сухие. И сухость, увеличение сухости приводит к заболеванию суставов, хрящевой ткани, костей. С другой стороны, горький вкус является самым лечебным вкусом, потому что он снижает капху. Сладкий вкус является самым главным поставщиком болезней в организме. И самым главным уничтожителем болезни является горький вкус. Поэтому мы видим, что большинство лекарств в травной медицине – это горечи. То есть лекарства, которые имеют горький вкус. А пита в результате влияния горького вкуса, она с одной стороны снижается, а с другой стороны нормализуется. То есть она приобретает такие активные свойства. Острый вкус увеличивает питу и вату, и капху уменьшает. Острый вкус увеличивает питу и вату, и уменьшает капху. Это вкус, который сжигает болезни, и одновременно здоровье тоже может сжечь. Этот вкус, острый вкус, является одним из самых главных вкусов, который поставляет в организм токсины. То есть, если человек остро и неправильно ест, то он будет наполняться токсинами организма. Самый плохой продукт, связанный с острым вкусом, это чили, красный перец. Он является ядом, особенно в западных, ну как бы в северных широтах. Если черный перец, у него послевкус сладкий, то есть он сам острый, а послевкус у него сладкий, то у острого вкуса он и сам острый, и послевкус острый. Острый красный перец плохо влияет на кровь, на ракту, то есть сжигает кровь. Она потому что с огнем связана, он ее сжигает как бы. А он испаряет влагу из нашего тела и придает сухость тканям. Поэтому, так как сухость возникает, особенно в слизистых в оболочках, возникают различные воспалительные процессы. Особенно опасен острый вкус для желудка, где идет и так активная, как бы, огненная среда. И если еще острый вкус поесть, то этот огонь становится еще сильнее. Самое опасное заключается в том, что острый вкус, он снижает, вседату уменьшает. То есть активность дату снижается от него. Кто у нас первый раз пришел, расслабьтесь. У нас уже, это специальный курс. И у нас уже какая лекция? 6-я, наверное. Поэтому я не обещаю, что вы все поймете. О том, что здесь говорится. Значит, мы говорили с вами, что как бы в нашем организме существует как бы 7 слоев тканей последовательного усвоения энергии, пищевых материалов и лечения. Эти слои тканей называются дату. И самая последняя дату — это шукра-дату, связанная с половой с половыми органами и с гормональными функциями человека. И острый вкус доходит до шукра-дату и сжигает все дату, то есть снижает как бы их силу, они истощаются. Точно так же делает солнце, когда человеку очень жарко летом, седату истощаются, и жара снижает возможность активности какой-то в организме. А зима, наоборот, ну, конечно, не в Сибири, но такая легкая зима, там плюс минус 10, допустим, она увеличивает седату, дает человеку активность организма, повышает. Если страдает только первая дату, раса дату, то от этого увеличивается. Ну, самым первым при употреблении острого вкуса, естественно, страдает раса дату, то есть кожные ткани, лимфатическая система. И в результате этого человек поел острого, сразу мы видим высыпание, да? Если раса дату и так больная, то сразу начинаются экземы, мокнет там и все прочее. Это все связано с острым вкусом. Поэтому врачи современные, они говорят, что острое кушать нельзя, это вредно для здоровья. И это большая глупость, потому что острый вкус в правильном подборе является вкусом, который сжигает токсины в организме. Это все зависит от того, насколько правильно как бы человеку подходит этот острый вкус или не подходит. Кроме красного перца у нас есть, допустим, паприка, которая имеет мягкое воздействие на организм. Также черный перец, мускатный орех, кориандр и так далее. То есть есть острые специи, которые мягко действуют на организм, и они не будут портить здоровье. Это очень важно знать. Вяжущий вкус. Если острый вкус состоит в основном из огня и воздуха, и он легкий для пищеварения, то вяжущий вкус состоит из воздуха и земли. И он не такой уже легкий для пищеварения, как острый. Он уменьшает капху и питу, и вата увеличивается от вяжущего вкуса. Он имеет тяжелый, как бы силу тяжелую, то есть он апану увеличивает, вяжущий вкус вниз идет. И кроме того, он увеличивает такой грубый воздух. Поэтому, допустим, у мигрени, допустим, если у женщины мигрени, спазмы в организме, то вяжущий вкус увеличивает эти спазмы. Поэтому явным признаком избытка вяжущего вкуса являются появление судорог, спазм в организме. Этот эффект особенно увеличивается в Индии в конце лета, когда, не в конце, а где-то в июне месяце, когда жара достигает максимальной силы, еще нет дождей, сухость как бы кругом сушит, сухая погода, и все продукты, они приобретают острый и вяжущий вкус. То есть они становятся такими, ну, как бы сухими. И в результате увеличиваются спазмы, судороги в теле при употреблении пищи летом в Индии. Поэтому надо там искать пищу, которая бы снимала вяжущий вкус, сладкую пищу там. Следует знать, что и не только, что как бы, несмотря на то, что воздух увеличивается, количество воздуха при вяжущем вкусе, но если человек употребляет вяжущую пищу, у него первый элемент земли, хоть он и выходит из равновесия при приеме вяжущего вкуса, но тем не менее он, общее его количество нормального в организме может уменьшиться. Но с другой стороны, вяжущий вкус очень полезен для того, чтобы убрать токсины из организма. Он хорошо стимулирует деятельность органов, которые выводят токсины из организма. То есть почки, мочевой пузырь и так далее. То есть это способствует выводу токсинов из организма, вяжущий вкус. Теперь я хотел бы вам рассказать о том, что у нас в организме существует огромное количество энергетических каналов. Существует 7 основных чакр, о которых мы уже с вами говорили на лекциях простых. То есть и здесь тоже упоминали. И все они связаны с так называемыми надиями. Нади — это энергетические каналы, которые имеют воздушную природу, и они соединяют все психические центры человека с организмом в целом. Основных рассматривается 108 надий, но Аюрведа рассматривает 12 тысяч надий. Но хотя и в организме их гораздо больше, чем, по-моему, 72 тысячи надий всего в организме. Вот, Аюрведа рассматривает 12 тысяч. Надии – это энергетические каналы, которые ничего общего не имеют с методом Фоля, ничего общего не имеют с иглоукалыванием, ничего общего не имеют с электромагнитными возбуждениями, которые существуют в организме. Очень непрофессионально считать, что электромагнитные волны, которые регистрируются приборами современными, диагностическими, они могут определить как бы состояние организма, его энергетическую активность и также его состояние ума и интеллекта. Некоторые даже интеллект пытаются определять по методу Фоля. Это полнейшая глупость. Почему? Потому что тонкое тело ума и разума, они имеют абсолютно тонкую природу. Ничего общего с волновыми эффектами не имеют. Если бы ум зависел как-то от волновых эффектов, был как-то с ним связан, то мы бы здесь уже не жили, на этой земле. Волновое пространство сейчас очень сильно загрязнено на земле в связи с существованием огромного количества всяких электромагнитных волн всевозможных. Если бы организм, деятельность организма была так сильно зависела от этих электромагнитных волн, то в этом случае мы бы просто уже были мертвыми все. Понимаете? На самом деле прана психической энергии ничего общего с электромагнитными волнами не имеет. Она имеет природу гораздо более тонкую. А взаимодействие праны с нервной тканью, оно рождает электромагнитную волну. Понимаете? И по этой косвенной как бы причине современная медицина судит о состоянии здоровья человека. И, допустим, если лекарство будет перевозбуждать какую-то, допустим, ткань, то современная медицина скажет, что это лекарство не подходит. Хотя Аюрведа предполагает, что в каких-то случаях ткани должны перевозбуждаться. Понимаете? Поэтому, как бы, эти методы, они дают, косвенно дают понимание, что такое здоровье и что такое болезнь. Но полного понимания в этих методиках нет. Потому что они как бы рассматривают лишь отходы, энергетические отходы организма. Конечно, можно по калу, по моче определить, каков организм, в каком состоянии он находится. Но если, допустим, человек голодает, и у него шлаки идут по организму, то мы об этом не знаем, мы увидим как бы просто его мочу и увидим, что она мутная, и поэтому мы сделаем вывод, что у человека заболевание почек. Но это будет глупостью. Точно так же и в этих методиках, которые только отходы, то есть электромагнитные волны являются отходами нашего организма. Это не та энергия, которая действительно там функционирует. На самом деле, следует знать, что также электрический ток, который мы вот сейчас лампочки включаем, это испражнение солнца. То есть это отходы от энергии солнца. Это не является чистой энергией огня. Это оскверненная, очень грязная энергия огня. Мы можем это понять, когда мы включаем электрический свет. Он нам неприятен. Если мы смотрим на него, нам неприятно. А если с другое дело, когда вот сейчас видите солнце светит, вам приятно смотреть в окно, нет? Тонкое тело ума само определяет, что хорошо, а что плохо. Когда мы смотрим, мы контактируем своим умом с солнцем, и мы видим, что это наполняет организм здоровьем. Точно так же, если мы включим сейчас электрический свет, то мы увидим, что это наполняет организм болезнью. Надии – это каналы, по которым движется прана. Ничего общего с каналами, которые написаны на акупунктуре, надии не имеют. Имейте в виду, что это является заблуждением. И больше того, я хочу сказать, что на основе этих электромагнитных излучений сейчас современная наука очень активно разрабатывает модель сознания человека. То есть из испражнений лепится наша психическая структура, другими словами. И это очень примитивно, И глупо, как бы так делать. Но у них нет другого выхода, потому что они не знают ведическое писание, не знают, поэтому они как бы создали лептонные поля, так называемые, и на основе них как бы они пытаются понять, что такое душа, которая даже тонкую, энергии тонкого тела современная наука не понимает. Тонкое тело – это ум, разум, психическая энергия и ложное эго, мы говорили с вами. Не говоря уж о том, что такое душа. Душа имеет духовную природу, она вообще, ее невозможно никак понять с помощью материи. Понимаете? Поэтому у нас очень много глупостей. Очень много глупостей сейчас. Наука примитивно очень развивается. Потому что мы не хотим принимать авторитет возвышенных мудрых писаний. Существует, хочу вам теперь рассказать такую интересную вещь, что когда, как формируется, как бы, как появляется жизнь в лоне матери, знаете, как это происходит? Так вот, если говорить о том, кто поселяется, то следует знать, что сразу очень много душ в тонком теле, находящихся невоплощенным, влияют на психику мужчины. То есть вот само половое желание у мужчины, оно связано с влиянием этих душ. Даже не может быть речи о том, чтобы они поселялись. Они просто как бы, их влияние психическое, оно затрагивает энергию семени. И как бы они влияют на эту энергию и побуждают мужчину как бы к активности, желание соединиться с женщиной. Но в тот момент, когда вожделение достигает апогея, только именно в этот момент, во время как бы, половых отношений, вместе с тонким телом, одна из душ, она попадает в семя, только в это время. И она попадает в семя, когда она начинает двигаться уже. А? Да. Вот, она начинает, ну, когда семя начинает двигаться, потом происходит, когда происходит оплодотворение, то семя в момент вхождения в яйцеклетку соединяется с энергией грубого тела. То есть она тонкая, душа вместе с тонким телом до воплощения, она не чувствует на себе присутствие материи грубой. То есть она не соединена с грубой материей, поэтому она живет по другим законам. То есть она может, вот о чем подумал, туда и там и появился. То есть тонкая, когда душа находится в тонком теле, пространство ума является, ну, другим измерением, следующим измерением, в котором можно жить. И йоги живут в этом измерении. Вот они могут, о чем подумал, туда и там и появился, особенно на высших планетах. Мы как бы можем мечтать, образно представлять, мы в какой-то степени проникаем как бы в объект, но не полностью. Находясь в тонком теле, живые существа, даже просто если о них подумают, они уже появляются там. Не то, что как бы они подумают о чем-то, а даже о них подумают, они уже появляются там в этом месте. То есть такова природа тонкого тела. Оно сразу немедленно появляется в простом месте пространства, где мысли возникло о нем. Понимаете идею, да? Душа вместе с тонким телом, попадая в какой-то один сперматозоид, всех остальные сперматозоиды заряжают необыкновенной силой, то есть энергией. Они приобретают огромную силу. Этот сперматозоид, он обладает самым большим могуществом. То есть он как бы, они не могут, у них нет силы просто в яйцеклетку войти. Они не могут в нее войти, потому что туда может войти только душа. То есть сперматозоид, наделенный энергией тонкого тела. И он как бы, он обладает особым полномочием, как предводитель армии. То есть он способен только войти в яйцеклетку. Когда в момент вхождения яйца в яйцеклетку, душа вместе с тонким телом испытывает сильный удар, такой толчок грубой материи, просто шок, то есть шоковое состояние, как будто током ударили электрическим. Очень сильный шок испытывает. Точно так же, когда душа выходит из грубого тела, тоже шок испытывает. Вот. И в этот момент входа вся Вселенная отпечатывается на ее тонком теле. Этот отпечаток, он определяет момент смерти, количество достатка в течение жизни, которое уже душа может получить с прошлых жизней своих. Дальше определяет образованность человека, будущая жизнь, насколько он много образования может получить и так далее. То есть очень много что определяется в момент зачатия. Человек может с помощью бескорыстной деятельности это увеличить, то есть он может увеличивать свои возможности, но уже в момент зачатия определено многое. Период основной жизни определенный, например. Это уже изменить очень сложно. Таким образом, когда зачатие происходит, то интересный как бы вот этот феномен, что душа, она попав туда, она начинает чувствовать грубую материю. И, как известно, мы уже говорили об этом, тонкое тело ума называется телом желаний. То есть оно состоит из желаний. И желание жить, оно заставляет при соприкосновении, само чувство соприкосновения называется тактильной чувствительностью. Вот мы кожу трогаем, это тактильная чувствительность. Это тактильная чувствительность, это чувство присутствия материи. Оно дает душе в тонком теле, которое находится, дает, возбуждает вот это, через эту тактильную чувствительность возбуждается желание созидать. В результате этого, как бы, ну, душа в яйцеклетке, она, соприкоснувшись с материей, начинает с помощью своего желания и чувства тактильной чувствительности, она начинает активизировать психическую энергию, прану, которая движется в это время в яйцеклетке. Яйцеклетка начинает делиться, то есть прана заставляет. И тонкое тело желаний, тело ума живого существа, оно по своему как бы образу и подобию создает грубое тело. Мы можем возразить и сказать, что мать, то есть организм матери создает плод. Мы можем так сказать. Но это является заблуждением. Потому что мы знаем много примеров, когда живое существо развивается без организма матери. Например, семечко, из которого вырастает дерево. Там нет никакого организма матери, а принцип тот же самый. При соприкосновении с водой, когда семечко, простое семечко, там нет жизни, в нем нет жизни. Но при соприкосновении с водой и землей семя начинает разбухать, и там создается благоприятная среда для вхождения души с тонким телом вместе. Она входит и начинает активизировать все процессы и создает себе сама корни там и все прочее. Точно так же и зародыш внутри матери, он стимулирует все вокруг себя, все пространство, которое его окружает, он считает своим. Поэтому начинают как бы плацента прорастать там и так далее. То есть и все, ну, происходит, то есть само, все само собой. И мать, она просто констатирует факт, что в ней что-то там происходит. То есть у него своя жизнь, и он влияет психически на мать. Представляете, тот момент, когда яйцеклетка, еще маленькая такая яйцеклетка, туда попала жизнь, у женщины немедленно меняется психика. Маленькая яйцеклетка. Как может одна яйцеклетка поменять характер? Но характер меняется в этот же день. Женщина чувствует себя по-другому. У нее как бы вообще непонятно, что с ней произошло. Она, если первый раз так, беременность наступила, она не понимает, в чем дело вообще, что с ней происходит. У нее поменялось настроение, характер, все поменялось. Вот так происходит как бы зачатие. Это означает, что мать эгоистична, то есть у нее нет возможности вынашивать. Женская природа должна быть милостивой, добра и сострадательной. Если женщина не хватает милости, доброты и сострадания, она отторгает чужую жизнь из своего тела. Эгоизм не позволяет ей вынашивать ребенка. Таким образом, создается как бы сама идея женского организма такова, что качество, черты характера, доброта, снисходительность, уступчивость, сострадание, они являются основными в формировании женских гормональных функций в организме. Если женщина не имеет этих черт характера, то, соответственно, женские гормональные функции снижены или нарушены. И так как сейчас у нас цивилизация идет по мужскому типу, то есть мужские качества характера являются более достойными, как кажется, и женщины становятся как мужчины все, начинают работать, грубо себя вести, то есть женская психика как бы не ценится, результате этого и возможность вынашивать детей тоже сильно снижена. То есть и гормональные функции женщин тоже нарушены у всех практически. Это означает деградацию цивилизации. Цивилизация деградирует. То есть женская природа снижает свою активность. У нас в этом мире все несовершенно. Зародыш находится под влиянием своей кармы. Он попадает в утробу той матери, которая должна его выкинуть. Та женщина, которая делала аборт в своей жизни, в следующей жизни она кувыркнется. То есть она сначала попадет в утробу матери, а потом ее выкинут. Потом она ей опять захочется попасть. Если она делала 5 абортов, 5 раз она так будет вылетать. Фактически, ну, это означает, с самого момента рождения человек испытывает чувство смерти. И потом, когда после таких 5 абортов, когда душа опять воплощается на 6-й раз, она уже не может спокойно развиваться в утробе матери, она испытывает постоянный страх смерти. И с таким страхом она рождается потом на земле. Поэтому аборт – это самое ужасное изобретение цивилизации. Самое ужасное изобретение цивилизации. Все можно отработать. Можно, если вы сильно захотите отработать, нет проблем. Было бы желание, надо духовной практикой заниматься. Все можно отработать. И вот этот процесс формирования зародыша, он очень интересен. Существуют такие связующие как бы энергетические нити между разными системами органов. Первый элемент эфира или пространство, да, он находится под согласно аюрведе, он находится под контролем тонкого тела ума. То есть ум, он создает пространство. Будучи вот ум ребенка, он создает все виды пространства. Вот маленький ребенок лежит, то есть ребенка еще нет. А ум уже создал пространство для него. То есть, допустим, пищеварительный тракт – это пространство сначала просто, которое существует на тонком плане. Там группируется первый элемент эфира. Что такое первый элемент эфира? Это основа для пространства, да? Он притягивает к себе вещество, первый элемент эфира, создается пространство. И в результате вот эти вот как бы комбинации первых элементов эфира, в котором пространство будет создаваться, называются шротосы. Запишите себе это, шротосы. Например, пранаваха шротос. Пранаваха шротос это как бы пространство, которое создается в результате необходимости дышать, то есть пополнять организм праной. Поэтому называется пранаваха шротос. И это пространство, вот этот пранаваха шротос, он притягивает к себе ткани, ну как бы химические вещества, необходимые для создания легочной ткани. И там создается все совершенным образом. Почему? Потому что умственное на тонком плане пространство всегда соответствует грубой материи. Точно так же, как мы говорили, как ребенок уже знает, как будет выглядеть дворец из песочка, который он лепит. Точно так же тонкое тело ума уже знает, как будет выглядеть будущий организм. То есть там уже есть знания, и это все создается не случайно. Следует знать, что центр этого пранаваха шротоса находится в области сердца. И там находится в области сердца же находится центр как бы ума, разума и праны человека. То есть там все основные, то есть это центр нашей жизни в целом, вот здесь, в области сердца. Там душа находится и энергетические как бы энергетические каналы, то есть, которых, то есть они пронизывают как бы то пространство, в котором находится душа. И душа, она находится во взвешенном состоянии, то есть душа прикреплена к этому месту с помощью психической энергии, с помощью праны. Все нади как бы соединяются в одном месте и получается как бы как лучи, исходящие из солнца. И душа, если она, ну, как бы, допустим, теоретически можно предположить, что она отклоняется в какую-то сторону. Так как вся энергия стекается туда, то ее назад опять запихивает. То есть ей некуда деваться. То есть она находится как бы в центре солнце нашего организма. То есть ей некуда деваться, она там просто... И говорится, что душа ни на йоту не может сдвинуться с этого места. Но когда тонкое тело сворачивается в эту точку перед смертью, то душа, она уже не может быть прикреплена. Поэтому она начинает двигаться, на выход из тела. Но это уже другой вопрос. Она соединена с ними. Нади не могут пронизывать душу, потому что душа имеет духовную природу, а нади – материальную. Удака-ваха-шротас – это энергетические каналы, с помощью, это пространство, с помощью которых формируются все ткани, связанные с движением жидкости в организме. Нас выключают мобильники во время лекции. Здесь запись идет. Следует знать, что любое накопление воды в организме связано с этим пространством. И тонкое тело как бы формирует это все. Анна-ваха-шротас. Это шротас, по которым связан со всей пищеварительной системой. То есть по нему формируется пищеварительная система. И также существует дату шротасы. Дату шротаса означает, что это пространство, в которых формируются все семь дату. Следует также знать, что самым первым формируется первая дату, то есть раса-дату. И ее формирование начинается в хридая, вот это пространство как бы тонкого сердца, называется хридая. Вот. И оттуда оно распространяется по всему телу. То есть это лимфатические сосуды. И дальше начинает формироваться после раса ваха-шротасов, которые как бы наполняют пищевой энергией, способностью принимать пищу. Организм сначала ребенка наполняется способностью передавать пищу, то есть пищевыми как бы каналами, которые способствуют питанию. Это еще не кровеносные сосуды, это что-то наподобие лимфатических тканей. Потом дальше, следующий этап, это формируется кровеносная система. То есть рактаваха-шротасы начинают формироваться. И тоже из области сердца, как бы они начинают, весь организм растет отсюда, из центра груди. Тоже наполняется весь организм этим видами тканей. Потом мамса-ваха-шротас, то есть мамса-дату готовится в этом энергетическом канале. Мамса-дату – это все виды мышечной ткани. И мамса-дату также является основой для всех паренхиматозных органов. То есть все паренхиматорные органы начинают зарождаться в организме благодаря этой силе. То есть через объем вот этого, то есть через пространство, которое включает мамса-ваха-шротас. Следует знать, что так же, как матрешка один в другом сидит, так же и шротасы, они могут находиться один в другом. Энергетические вот эти вот объемы, они могут быть одним в другом. Понимаете, нам это очень трудно понять. Но тем не менее это есть. И внутри одновременно внутри сразу на разных местах начинают формироваться, допустим, паренхиматозные органы. Не из одного места растет, а сразу во многих местах начинают формирование, потому что как бы объем уже есть. На тонком плане это вещество уже существует. Теперь оно начинает на грубом плане формироваться. Понятно, да, идея? И пространство разворачивается. Появилась одна клетка, потом по мере увеличения клеток, то есть она начинает заполнять все необходимое пространство, и ребенок растет таким образом. Понятно? Потому что идет разворачивание пространства. То есть там все в сжатом виде было, разворачивается и рост идет ткани у ребенка. Потом... Когда метха-ваха-шротас как бы начинает активизироваться, то сразу же из области почек начинают как бы активизироваться жировая ткань, почечная ткань и вот эти вот все виды соединительных тканей развиваются из этого тоже шротаса. Дальше асти-ваха-шротас, асти-дату формирует. И начинает формироваться сначала хрящевая ткань, потом костная. И маджа ваха шротас, он дает развитие нервной ткани, нервной системе. То есть каждый новый шротас берет свою силу для формирования из предыдущего. То есть нервная ткань берет силу из асти ваха шротас, из канала, который как бы скелет организма делает. Поэтому все нервные ткани мы видим вдоль костей идут, как бы все нервные ткани связаны с костными. И последний, как бы шукра ваха шротас, он берет свою силу из нервной системы. А шукра означает семя или гормональные функции. И первыми формируются гормональные функции половых органов, а потом они начинают, гормональные органы весь объем заполняют в организме. Также формируется само желание, допустим, выводить, так как вот желание делает, создает тело. Само желание выводить токсины формирует немедленно прямую кишку. Понимаете? То есть желание есть это, и оно формирует прямую кишку. Еще токсинов нет, но и желание их выводить есть. Прямая кишка формируется. А что препятствует этому формированию? Плохая карма. Она тоже в тонком теле ума находится. Идет борьба между хорошей и плохой кармой. И мы знаем, бывает так, что прямая кишка закрыта. Нет выхода. Значит, не хватило благочестия у человека, чтобы сформировать ее. И так далее. То есть, такие вещи надо понимать, что это является борьбой как бы создания тела. С хорошей кармой и плохой. И пуриша маха шротас означает как бы объем, по которому движется кал. То есть, это кишечник там и все прочее. Дальше мутра ваха шротас — это объем, по которому движется моча. И сведа ваха шротас — это объем, по которому движется пот. У женщин есть дополнительные каналы, объемы, которые формируют особенности женского тела. Раджа ваха шротас — это энергетический объем, в котором формируется матка. И он формируется в течение всей юности. И уже где-то в 13 лет полностью сформированы, появляются месячные женщины. Станья ваха шротас — это женская грудь, формируется из этого канала. И достигает полной степени зрелости этот канал, когда женщина рожает ребенка, там появляется молоко. Сейчас мы с вами изучим теорию амы. Ама означает токсины. На самом деле все токсины в организме возникают в результате того, что мы неправильно поступаем. Первый этап формирования токсинов – это формирование их в нашем разуме. Эти этапы вы можете записать, но они на грубом уровне они не разбираются, то есть в лечении болезней. В разуме существует правильное понимание счастья или неправильное понимание счастья. Все виды понимания счастья существуют. Всего существует четыре основных вида. Духовное понимание счастья – это беззаветная преданность Богу. Дальше понимание счастья в благости – это стремление к духовным истинам, желание работать над собой. Благость не дает болезни, она сжигает болезни. Сама идея прогресса означает стремление к благости. Когда человек встает на путь самосовершенствования, его болезни начинают сгорать. Сначала идет сгорание тонких болезней, то есть формируется сначала разум, меняется разум у человека, потом ум, потом прана и потом только тело. Поэтому некоторые люди удивляются, почему я столько занимаюсь самосовершенствованием, мое тело до сих пор такое больное. Это означает, что процесс не закончен. То есть нет как бы идеи. И может быть это занятие неправильное. То есть недостаточно серьезное занятие духовной практикой идет. Это тоже следует знать, что именно серьезное занятие действительно меняет полностью всю структуру как бы человека. Также есть такие вещи, как непреодолимая карма, что человек, даже сильно занимаясь активной духовной практикой, настолько на самых высоких ступенях, когда он станет совсем святым, он будет способен избавиться от каких-то определенных болезней. Эти болезни не лечатся в противном случае не лечатся, они являются непреодолимой кармой. То есть такая карма тоже существует. Поэтому есть болезни, которые вылечить невозможно. Простыми методами, допустим, аюрведы, там, тем более обычной медицины. А после того, как бы в разуме появилось неправильное понимание счастья, оно воплощается в виде суждений. Суждение находится в уме. Мышление формирует тонкий механизм поступков. То есть человек не сразу банк грабит, да? Он сначала об этом много думает, у него формируется план, как это сделать. Это называется тонкой деятельностью. Тонкая деятельность формирует, является основой для грубой деятельности. Тонкое тело, тонкая деятельность, она приводит к сильному побуждению совершить то или иной поступок, но сама поступком не является, по сути дела. Но живые существа, которые живут в тонком теле, они и действуют в тонком теле. То есть они только подумали, уже поступок совершен. Поэтому нам там, на высших планетах, делать нечего. Для этого нам надо сначала научиться контролировать свои мысли. Посмотрите, какая дурь нам приходит каждую секунду в голову. Если бы мы сейчас были на высших планетах, мы бы там были причиной для беспокойств, понимаете? Мы свои мысли не контролируем, и поэтому мы бы там попали, как бешеный какой-то слон, понимаете? Мы бы там бегали, как мамонт, и там таких мамонтов там никому они не нужны. Поэтому как бы мы и живем здесь, в грубом теле, чтобы нашим мыслям можно было где-то застрять, понимаете? Мы пока не достойны как бы на высших планетах жить. У нас слишком ум беспокойный, неуправляемый, сбалмошный и так далее. Когда болезнь сформировалась, болезненное понимание вещей сформировалось на уровне тонкого тела ума, следующий этап, она переходит в прану. То есть это подложечкой щекочет, называется. То есть хочется сделать чего-то плохого. То есть щекочет, хочется чего-то плохого сделать. Чтобы такого сделать плохого. Вот, как говорил в этом мультике про доктора Айболита, говорил Бармалей, чтобы такого сделать плохого. У него в тонком теле ума уже существовали болезни, и он никак не мог их выпустить наружу. Он ходил и думал об этом. Таким образом, это предварительные этапы развития болезни, но существует как бы четыре основных этапа накопления токсинов в организме. И существует шесть основных этапов развития болезни. Сейчас мы поговорим о четырех этапах накопления токсинов. Токсины накапливаются в шротосах. То есть они находятся внутри энергетических систем. То есть токсины связаны в первую очередь, накопление их связано с первым элементом эфира. То есть сначала как бы первый элемент эфира страдает, а потом дальше страдает первый элемент воздуха, то есть нарушается движение праны, потом дальше огненная энергия нарушается, то есть токсины приобретают огненную силу, потом они приобретают водную силу, то есть входят в жидкости, потом в конце концов они становятся уже грубой материей, то есть химическими соединениями какими-то. То есть токсины развиваются таким образом. Если говорить о шротосах, то давайте образно представим, что шротос – это труба, да? То есть это же объем, как трубу представим. А вот эта энергия умственная энергия грязная, которая плохие мысли, плохие поступки, она что делает сначала, первый этап? Называется атиправритти. То есть человек, допустим, жадный человек, он хочет что-то купить, его несет в супермаркет, какой-то, ему хочется чего-то купить, чего ему не нужно в жизни особенно. Просто у него щекочет под ложечкой. И он бежит, все бегут. Вот. И это и вызывает избыточное количество, по какому-то шротосу начинает двигаться избыточное количество вещества энергетического. То есть труба перегружается. Вот, раз энергия движется по-другому, как бы на уровне праны это все происходит, то, соответственно, и организм начинает работать в связи с этим каналом тоже по-другому. Ну, допустим, если человек очень сильно напряжен, замкнут, то у него страдают энергетические каналы, связанные с почками. В результате там начинает что происходить? избыточное выделение мочи, то есть наоборот, то есть фильтрация нарушается. Ну, то есть происходит избыточность чего-то, или нарушается фильтрация избыточно, или избыточно наоборот поглощается моча. То есть что-то происходит избыточно, это первый этап. Но это означает, что кто-то включил кран, воду, да, очень сильно, и там завихрения такие пошли. Вода такая аж раздвижется, пенится. Это атиправрити стадия. А значит, следующая стадия называется санга. То есть накапливается, то есть, ну, не просто напряженность движения по каналу, а в каком-то месте трубы начинает что-то накапливаться. Мы знаем, иногда приходится пробивать трубы, да? Там что-то накапливается в них. Вот это накопление называется санга. Шрота начинает засоряться. Постепенно создается пробка. Она еще не препятствует прохождению энергии, как бы, и веществ в организме. Вы поймите, что в организме нет разницы. Вот шрота засоряется, тут же засоряется функция грубая, на грубом плане. Мы не видим, как действуют шротасы, но именно вот это засорение шротаса влечет немедленно за собой изменение грубой ткани, активности грубой ткани. Понятно, да, идею? Это Аюрведа разбирает все на тонком уровне, сразу, чтобы понять, что на грубом уровне само собой это будет происходить, это неизбежность. И на уровне накопления, что человек чувствует, когда у него, допустим, накапливается, у него почки начинают распирать, да? Возникает отек, да, на этом уровне. В шротасах накопление вещества, а внутри что-то там накапливается, разбухает ткань где-то, да, мышцы начинают болеть. То есть вот это уровень, на этом уровне как раз это происходит. Сначала человек избыточно занимается с гимнастикой в раджасе, думает, что он этим себе здоровье создает. Потом раз, у него начинает все так напухать, болеть. И даже может так перезаниматься, что у него потом полгода будет болеть там что-нибудь, сустав какой-то. Это означает разрушение уже. Следующая стадия. То есть сначала накапливается, потом грандхи. То есть фактически переводится как узел. То есть это полное блокирование шротаса. То есть канал энергетически заблокирован. И в результате этого блокирования возникает боль, то есть в организме. То есть человек чувствует, у него что-то там не проходит. Мы же на энергетическом уровне болезни это чувствуем. К врачу, допустим, человек приходит, говорит, у меня что-то в сердце не проходит. Что-то вот я вот, что-то мешает, вот не проходит что-то. Он про шротасы ему говорит, врачу. Он говорит, ты что, перепил? Что там у тебя, все проходит, кровь же движется, ну, мужик. То есть врач как бы не знает этих всех вещей. И, да. Ну, оно не может быть на этой стадии уже хорошим. Там уже электромагнитные импульсы тоже нарушаются. Может быть и нет, да. Такое тоже может быть. Может быть и нет, да. Обычно на уровне атиправрити, когда избыточное вещество проходит, как бы энергия избыточная по сердцу проходит, человек обиделся. Он постоянно в обиде живет, у него там активность очень сильная происходит. У него там все сжимает, болит, но ЭКГ нормально в это время будет. Это вот как раз, да, на уровне грандхи уже будет реальное нарушение ЭКГ уже начнутся. Это уже более развитая стадия болезни. И последний этап развития называется вимарга. Марга означает путь или дорога. А вимарга, гамана. Виманга гамана означает не та дорога. В Аюрведе все немножко с юмором. Не та дорога означает, что пробила канал, то есть он прошибло его, пробило, и энергия потекла по другому руслу. Так в сердце возникает блокада, то есть нервные импульсы начинают в другую сторону идти, там все перевозбуждается, начинается разрушение. И так токсины сквозь как бы канал энергетический, они проскакивают, начинают идти в разные стороны. Понятно, да? Трубу пробило, да? И все это растеклось. Поехали дальше. Теперь мы с вами переходим как бы к краткому изучению формирования болезни. Мы говорили о формировании токсинов, теперь про саму болезнь говорим. Первая стадия этого формирования называется санчая. накопления. Так, допустим, если мы увлекаемся сладеньким, то в это время будет капха увеличиваться, или соленым, кислым, тоже капха увеличивается. И если человек как бы имеет пристрастие к какому-то вкусу в связи со своим характером, будем вспоминать, из-за какого вкуса, какие черты характера. Мы это проходили на вкусах, помните? Там сладкий вкус от лени возникает, избыточно сладкий вкус, кислый от обидчивости и так далее. Соленый от неумения отдыхать, напряженности. Терпкий от повышенного тонуса во время работы, как бы повышенной активности и так далее. То есть разные виды бзиков рождают склонность есть ту или иную пищу. То есть человеку не хватает пищи, вкус что указывает? Вкус на что указывает? На вид энергии, движущейся по телу. Да? Сладкий вкус, допустим, это апану активизирует, то есть лень. Энергия движется вниз. Дальше острый вкус, это самана. Энергия движется внутрь организма. Когда человек хочет всем все доказать по-своему, чтобы все сделать, у него острый вкус расходуется, он остренького хочет есть, такой человек. Мы знаем темпераментные нации, грузины там, южане, да, южные нации. Ты почему меня не слушаешь? Ну, я тебе говорю правильно, давай слушай меня, а то зарежу. Вот, то есть очень как бы сильное желание, чтобы по-своему было. Почему меня обижаешь, а? Я тебя пригласил в гости, ты меня обидел. Очень нехороший человек, сейчас кирпичом по голове дам. Вот. То есть, темпераментные очень люди. Я когда служил на Северном Кавказе в учебной части, там были дагестанцы. Я разок картошку чистил на кухне, и он дагестанец заходит, говорит, накорми меня быстрее, я голодный. Я говорю, так ты зашел-то не туда, здесь же, говорю, овощи чистят, здесь же не готовят. Он говорит, ты что, меня не уважаешь? И он меня потом неделю караулил, чуть-чуть меня не пригрохал. Потом кого-то, наверное, точно зарезал, его отправили из части. Мне повезло. Он прям ничего не сказал, вышел и ждал, потом караулил меня постоянно везде. Вот такой очень, такие люди темпераментные очень. Вот, потому что солнце там больше, как бы огненная природа сильна. И первый этап санчая, то есть этот этап означает, что накапливается болезнь. Допустим, капха накапливается в груди, вот сладкое ест человек, сладкое ест, и в какой-то момент, допустим, на ночь ест сладкое, у него раз, горло заложено стало. Горло заложено, в груди заложено, нос заложен, означает, что переел сладкого. Как бы капха. Она где, как бы, где капха вообще, энергия капхи используется активно? В нижних центрах, да? Там она чистая, пракрити капха. А если она грязная, то она вверх начинает ползти. Это называется дурь в мозги ударила. То есть дурь, когда в мозги идет, вместе с ней с дурью капха поднимается вверх. Она в голове накапливается и в груди, верхняя часть тела. А вата, где функционирует прана, психическая энергия, она в основном функционирует в голове, чистая, да? А когда чистой ваты нет, то куда она идет? Туда, вниз. Накапливается в кишках и половых органах. То есть дурь начинает туда идти. Прана, психической энергии, дурь туда идет. А дурь, связанная с огнем, она остается там же, где и была. Поэтому, когда человек язвительный, то у него же гниет, то есть воспаляется желудочно-кишечный тракт в первую очередь. Да, печень, желудок и так далее. И доша накапливается. Что такое доша? Мы с вами говорили, если взять, разделить как бы психическую энергию человека, допустим, первоэлемента какого-то, допустим, первоэлемент огня, он связанный с питой. Пита означает огонь. Есть пракрити пита, то есть здоровое функционирование огня, связано с хорошими чертами характера. Есть доша пита, Больное функционирование огня связано с плохими чертами характера. Если у человека плохие черты характера увеличиваются по какой-то причине, климатические изменения могут стимулировать. Вот у меня, допустим, доша пита, и когда солнце поднимается весной, у меня дурь накапливается, то есть хочется нервничать, злиться. То есть увеличивается гневливость такая в организме. И это вызывает нарушение доши питы. То есть пита начинает, доша увеличиваться. Вот эта вот стадия увеличения доши называется санчая. То, что я вам сейчас объяснил. Понятно, да? Потом следующий этап. Доша, всякая доша находится в каком-то месте. Мы говорили, доша пита находится в области желудка. Она всегда там живет. Доша капха живет в груди. А доша вата живет в кишечнике. Ой, в прямой кишке. В тонком кишечнике, да, тоже доша пита. И желудок. Два места, там это все вместе. Нельзя сказать, что только в тонком кишечнике, так неправильно считать. Точно так же нельзя сказать, что капха только в груди накапливается. Есть люди, у которых в мозгах капха накапливается. Да, вот человек, допустим, ест сладости, и у него начинает отекать голова. Не здесь вот накапливается, а у некоторых в горле накапливается. То есть это вот эта зона, надо зону иметь в виду, а не какое-то конкретное место. Понимаете, это глупо так думать. Понятно вам или нет? Я могу много примеров привести из истории болезней пациентов. Кто-то поел сладкого, у него в горле болит, а кто-то поел, у него в носу, а кто-то поел, у него в голове тяжесть появляется, а кто-то поел, у него в груди. Понимаете, у всех по-разному. Точно так же пита. Кто-то поел острого, у него печень заболела, кто-то поел острого, желудок заболел, а кто-то поел острого, заболела поджелудочная железа. То есть не то, что в одном месте всегда это накапливается, а у кого-то тонкий кишечник начинает страдать. Всех по-разному. И оно накапливается у каждого человека в каком-то конкретном месте. Есть излюбленная локализация доши, как бы. У каждого человека своя. Но имеется в виду, что в той области, в которой она должна накапливаться. А потом вторая стадия называется просара. Просара означает выход доши из этого излюбленного места. То есть, если она в груди накапливается, капха, то она покидает это место. Не то, что там ее нет уже, она, то есть, выходит наружу, переполняется, начинает выходить наружу. Какой стадии интоксикации это соответствует? Вторая, просара. Мы про токсины с вами говорили сейчас, про каналы Шротаса. Правильно, уже на четвертой стадии, это вторая стадия развития болезни, это четвертая стадия развития токсинов, интоксикации. Выход доши уже, доша выходит за пределы груди, капха. И у человека слизь где появляется уже? Во рту, как бы легкие начинают дышать тяжелее, то есть появляется одышка там и так далее. Кашель начинается, да, то есть начинается мокрота пошла. Вот, нос заложило. На стадии прашьямы мы можем еще лечить болезнь. То есть мы контролируем процесс, мы можем уменьшить дошу с помощью правильных мер профилактики. То есть мы профилактические меры делаем в это время, и доша уменьшается. Следует знать, что как бы существует два основных метода контроля. Болезнь контролируется с помощью двух методов. И первый метод шьямана. Шьямана – это метод, при котором доша контролируется, ну, воздействие на дошу идет в том же месте, где она находится. Понятно? Шьямана. То есть там, где она находится, живет, там на нее и воздействует. Вот. Допустим, спазмолитики, раз там воздействуют на это место, спазм снимается, там как-то капха выходит и так далее. То есть это воздействие локальное. Есть еще шодана, второй метод. Это означает, что избыток дош убирается не только в том месте, где они сфокусированы, а воздействие идет на все тело сразу. Или на многие места в теле. Понятно, да? Два типа лечения как бы. И эти типы лечения зависят от стадии. На стадии санчая мы какой будем использовать метод? Первый или второй? Первый, потому что доша еще не вышла, Шьяману мы используем. Доша не вышла из равновесия. На стадии просара мы какой метод используем? Тоже первый. То есть там чуть-чуть вышло, ничего страшного. Мы оттуда выводим, все назад убираем. Лужу как вычерпывают? С самого глубокого места, да? То есть она просто как бы, лужа расширилась, но глубокое место осталось прежним. И там мы черпаем из глубокого места, и вся лужа уходит. Значит, так же здесь происходит. Дальше, третья стадия прокопа. Эта стадия характеризуется тем, что не просто расширилось место больное, токсины не просто расширились в этом больном месте, а они уже потекли куда-то в другое место. То есть они начинают вытекли уже из своего обычной локализации. А распространение по организму пошло. Так, например, вата выходит из толстого кишечника. И что происходит? Все тело начинает ломать, то есть начинаются там спазмы, суставы ломит, там позвоночник ломает, это означает вата вышла. Когда суставы ломит, это уже означает, что выход произошел. Фактически в толстом кишечнике вата, когда сидит, доша вата сидит, это особенно незаметно. Это заметно тем, что есть какое-то легкое распирание в области прямой кишки. И как бы это распирание, к нему человек привыкает, нет никакой проблемы особо большой. Но когда она выходит из этого места, то это становится заметно всем. То есть на третьей стадии уже реально как бы подкручивает во всех местах, подкручивает организм. Это означает, что доша вата вышла из равновесия. Также доша капха, когда выходит из одного места, то начинается как бы отеки то там, то здесь. Что-то такое происходит по организму непонятное. Дальше следующая стадия. Стхана самшрая. Стхана. Стхана означает место какое-то. А самшрая означает слабое. То есть накопление в слабом месте. То есть самшрая. Самшрая. Накопление токсинов в слабом месте. Так, допустим, излюбленное место локализации капхи – это грудь или горло, допустим. Но когда она выходит из равновесия, она может попасть, капха, допустим, туда, где склонность есть к заболеванию к доши капхи у человека. Ну, допустим, она попадает в голову там или в глаза или еще куда-то. То есть гнойнички в глазах тоже могут быть, да? То есть происходит вот такой эффект попадания, то есть в место локализации излюбленное, то есть хронические процессы, где происходят. Допустим, вата накапливается в каком-то одном суставе. И боль в этом месте увеличивается, увеличивается, увеличивается. Какой сезон вата увеличивается, накапливается больше? В нашем климате осенью начинает вата накапливаться, а зимой она уже выходит из равновесия. А пита когда накапливается? Летом. А весной? А летом выходит из равновесия. А капха когда накапливается? Зимой. Зимой накапливается, а весной пошла в голову, да? Все ходят весной, да? Шмыгают. Дальше. И вьякта авастха. Кстати, на уровне стхана самшрая еще в какой-то степени уже надо лечить шоданой. Уже шоданой мы лечим. Общими какими-то процедурами, которые снижают дошу. А вьякта авастха – это проявленная стадия болезни. Вьякта авастха. На этой стадии человек реально уже понимает, что надо идти к врачу. У него отек в суставе начинается. Там не просто там болит, а уже реальные изменения происходят. Изменения, функция еще не нарушена, но уже изменения произошли какие-то серьезные. И пхеда авастха означает, что функция нарушилась. То есть это терминальная стадия болезни. То есть в слабом месте доша накопилась сначала, да, она разошлась, а потом прорвала. И когда уже в слабом месте дошу прорывает, уже сначала она, смотрите, как идет, сначала она локализуется в месте типичном, да, потом она там накапливается, потом она там прорывает, потом она идет в слабое место, потом накапливается там, расходится, и когда она прорывает на шестой стадии в этом слабом месте, тогда уже болезнь имеет запущенный характер. И просто так ее уже не вылечишь. Надо как бы лечить усиленно, долго. Это уже хроническое заболевание. Теперь мы опишем как бы вкратце панчакарму, то есть процедуры. Первая процедура — это вамана. Это избыток доши, особенно доши капхи, выбрасывается с помощью рвоты из тела. Вот. Это вамана применяется на самых последних стадиях, когда вьякта уже проявленная стадия болезни или пхеда авастха. То в это время мы используем ваману, чтобы снять, как бы вывести в целом из организма какую-то дошу. Вамана применяется в случае проблем с любой дошей. В основном с избытком капхи используется. И мы знаем, что капха располагается в груди, во рту и в носу. И как раз, как бы, когда человек рвотный рефлекс совершает, то тонкая энергия выходит из него. Грязная тонкая энергия выходит, а вместе с ней и постепенно выходят все токсины наружу. Когда человек рвоту совершает, то у него, если, допустим, у него было в груди там отек какой-то, да, он вырвало его, и у него отек, токсины все вышли из тканей внутрь пищевода там или еще чего-то там, и вылетели, потом вышли наружу тоже на втором этапе. Сначала тонкая энергия выходит, потом грубая. Поэтому мы знаем, такое есть упражнение «Поза льва», да? Страшно, трудно представить. И страшно представить, когда человек это делает. Когда в Индии утром просыпаешься, особенно в святом месте, слышно колокольчики такие, поются святые имена, и кажется, что ты в раю. Но иногда часов в 7 утра начинают раздаваться вопли такие. Кто-то очищается. Считается неблагоприятно такие звуки слушать. Поэтому как бы, ну, желательно их, а вообще не надо их так громко произносить. Но люди некоторые, им все равно благоприятно, это кому-то или нет, они просто так делают. И это так, ну, неприятно очень слушать. Это как бы, ну, как бы микровамана, что ли. То есть, как бы, когда человек позу льва делает, он язык высовывает, там вот так кричит, сопит. У него как бы на тонкая энергия грязная выходит из организма, а потом и капха вылетает тоже оттуда. Веречина – это фактически клизма, то есть жидкий стул. Не клизма, а это расслабление кишечника, слабительное, когда человек пьет. В основном используется при избытке вата-доши. Также иногда используется при лечении питы, то есть, ну, часто используется при лечении питы. Слабительный человек пьет, и пита выходит через прямую кишку лишнее. Она берется сначала в желудке, расслабляется желудок, кишечник, и потом вся эта пита, она вылетает с пищей. А басти – это третий вид панчакармы. Это как бы… Это клизма. Бывает клизма, когда вводится жидкость просто в прямую, в толстую кишку. Теплую воду, теплую надо. Лучше всего физиологический раствор вводить. И избыток ваты немедленно улетает оттуда. То есть там находится доша вата, да, в прямой кишке. И когда клизма делается, вместе с водой энергия праны лишняя, апана, грязная апана, вот эта, которая там накопилась, она вылетает оттуда. Вот. Дальше насья – это когда в нос вводится лекарство, носовые пазухи. И в основном доша капха выходит из организма. И ракта мокшана – это процедура, называется кровопускание, то есть по-русски кровопусканием. Это или просто как бы кровь через шприц выводится, но самый физиологический метод вывода – это пиявки. Потому что лечебная пиявка, у ней сознание находится в невежестве. Поэтому она сосет только дурную кровь. Она присасывается, и она вот, ну, кровь, как самое противное, все, она в себя впитывает и испытывает от этого большое счастье. Поэтому, как бы, с одной стороны, кажется, что она такая гадость, эта пиявка присосалась, а с другой стороны, она делает пользу. И она высасывает дурь из нас. Нам становится легче. И ей становится легче. Дурь уменьшается. Доша пита. Дурь означает гнев, обида. Уменьшается дурь человека. Вот это вот, когда дури много, пиявочку раз, дуримар, пиявочку. Чик. Все нормально стало. Вот. Вот панчакарма. Это лечение в гуне страсти. Потому что человек должен лечиться с помощью профилактики, с помощью здорового образа жизни. Это благостное лечение. А когда уже там накопилась доша, надо ее выводить, это страсть, уже лечение в страсти. А когда не может человек вывести дошу больную, то надо организм успокоить, чтобы он привык к этой доше. Тогда используется лечение в гуне невежества. Это уринотерапия, спирт, там всякие. То есть человека просто успокаивает, и снотворные, это лечение в невежестве. Человек успокаивает организм, нервную систему, все успокаивает, у него там токсины сидят, но организм не реагирует. В Багдаде все спокойно. Спокойно, спокойно, в Багдаде все спокойно. Противовоспалительное лечение, это тоже лечение в невежестве. Просто как бы делаем видимость, что болезни нет. Гипотермическое лечение, тоже болезни, лечение в невежестве. Это основные методы современной медицины, короче, все. Следует знать, что прежде чем делать любую из процедур, надо сделать сначала промасливание тела. А это промасливание тела называется снехана. То есть абьянга еще по-другому. То есть промасливается все полностью весь организм. И потом только и панчакарма, она как раз состоит из чередования массажа, то есть промасливания и процедуры. Массаж, процедуры, массаж. И там определенное питание еще делают. Облегченное питание людям делают. И также существует еще, кроме панчакармы, существует еще махабута-терапия там. То есть лечение солнцем, лечение водой, лечение огнем, воздухом. Все 5 первоэлементов накачивают человека. Когда человека доши вывели после панчакармы, его начинают накачивать пракрити, то есть здоровой энергией. Ему надо медитацией заниматься, на воду, на горы. То есть первый элемент праны, горы дают. Вода дает первый элемент воды. Солнце дает первый элемент огня. Земля дает первый элемент земли. И человек как бы в медитации занимается упражнениями и наполняется здоровьем. Вот. А в наших курортах чем наполняется человек, когда приезжает? Наполняется дошей. Он пиво нахлещется и потом показывает солнцу свое заднее место. Говорит: «Ом, Сурья Намага». И задницу ему раз. Сурик, ну ладно, я тебе сейчас устрою. Вот так у нас происходит. Невежественные люди, так, соответственно, они даже отдых используют во вред себе. Я когда на Иссык-Куле отдыхал, там золотые рыбки ловили, золотые рыбки ловились каждый день. Золотая рыбка — это такой вот дядечка, который нажрался, как свинья, а потом купаться пошел. И утром его прибивает к берегу. И мы их условно назвали золотыми рыбками. Поэтому с утра лучше купаться не ходить там было. Ну, пляж огромный, и как бы много очень пьяни. И вот почти каждый день утопленник, каждый день. Где-то в каком-то месте. Такова реальность наших дней. Понимаете? Люди просто с ума сходят. Не знают, как правильно отдыхать. Это большая проблема. Правильный отдых нам и не снился. Мы даже не знаем, что это очень строгая дисциплина. Раннее вставание, там туда-сё, процедуры. Там солнце, свежий воздух, диета, хатха-йога, дыхательные упражнения. Едва ли несколько у нас в России есть каких-то таких центров, в которых такое оздоровительные процедуры происходят в соответствии с сознанием, как это правильно делать. Конечно, у нас есть больницы, там профилактории, в которых кефирок на ночь пьют. На ночь кефирок можно пить, нет? Что это такое происходит? Это слабительное. То есть человек просто очищается. Фактически, когда кефир на ночь он пьет, у него происходит увеличение кислой среды ночью, это неблагоприятно, очень неблагоприятно. И у человека все из всех щелей начинает валить. В лучшем случае хорошо, если все выльется и все будет хорошо. Но когда он это делает неправильно, то могут быть большие проблемы со здоровьем. Это очень важно понять. Я могу на следующей лекции вам что-то рассказать про свои методы лечения. А сегодня мы еще немножко осталось времени. И мы с вами поговорим о традициях Аюрведы. Аюрведа является частью ведической культуры. И фактически знания Аюрведы, они содержатся во всех четырех основных ведах. Вот, самое древнее из всех четырех — это Ригведа. Потом появились Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. И в основном, как бы, и Аюрведа является уповедой, как бы. По разным источникам она является, уповеда означает как бы примыкающая веда. И по разным источникам она примыкает или к Ригведе, или к Атхарваведе. Ну, так или иначе, как бы, мы будем считать, что она примыкает к Атхарваведе. И как бы производная часть Атхарваведы, Аюрведы. В этих изначальных ведах Аюрведа находится в сжатом виде. Аюрведическое знание было принесено во Вселенную, приносилось много раз. То есть, если говорить вообще о жизни Вселенной, то она уже довольно давно протекает. То есть, уже еще на заре возникновения нашей Вселенной, Дханвантари – это воплощение Бога, которое принесло медицину, знание медицины во Вселенную, в нашу. Это знание было принесено Дханвантари. Все виды лечения пошли из этого знания. Вот. Но это знание, оно также Господь передал Брахме, Создателю Вселенной. В его сердце вложил это знание в виде четырех вед. Брахмы четыре головы, и с каждой выходит постоянно. Исходит, вот он как бы, в чем его функция заключается? Он контролирует деятельность Вселенной с помощью знания. И как бы он, его тело соткано из разума, из чистого. И он постоянно произносит все четыре веды. Постоянно как бы эти четыре веды, расходясь по Вселенной, дают возможность поддерживать в ней жизнь. То есть только знание может поддерживать жизнь. До знания люди теряют, жизнь становится тоже. Как бы уходит, знание теряется. Жизнь становится несчастной. На высших планетах, где ближе к Брахме, там знание более чистое. На низших планетах знание более грязное, оскверняется уже. Понятно, да? И знание Аюрведы, оно спустилось свыше, от Брахмы. Оно как бы первым, это кто, кому он передал, Праджапати Дакша. То есть Праджапати Дакша — это полубог, который является прародителем живых существ, то есть он как бы является, он как бы участвовал в расселении живых существ по всей вселенной. Дакша передал это знание Ашвини Кумарам. Это два близнеца Дашра и Настя, Насатья. То есть Дашра и Насатья, это два близнеца, они являются кумирами всех врачей. То есть они являются самыми лучшими целителями во вселенной. Веды говорят, нет такой болезни, которую бы они не вылечили. Если взять человека, сжечь в пепел, то он, эти близнецы, они прочитают мантры, и из пепла полностью воссоздастся тело того, кто был погублен. С помощью мантр определенных все опять возродится. Есть такой мудрец во вселенной, его зовут Шукрачари. Он получил от Ашвини Кумаров, по-моему, получил знание о том, как воскрешать из мертвых, из убитых. И один, как бы, Шукрачари — это предводитель демонов. Ну, не предводитель, а как бы священник демонов. И полубоги тоже захотели как бы перенять его искусство, воскрешать. Не послали к нему Шукрачари своего представителя. И он так смиренно себя вел, что тот начал его учить. Ему понравился этот ученик, он начал его учить. Демоны как бы пронюхали о том, что этот товарищ учится. Им не захотелось очень сильно, чтобы это знание было у них взято. И они его грохнули, короче. Его учитель его возродил. Вот, потом они его грохнули второй раз. Сожгли в пепел. Пепел смешали с вином. И вино дали Шукрачари. Шукрачари выпил это вино, и у него этот ученик оказался в животе. Пепел этого ученика оказался в животе. Но, как известно, с пеплом связано тонкое тело. И только через пепел как бы можно восстановить жизнь. Там, веды об этом говорят. Потому что тонкое тело, как у того, кто погиб, связано именно с этим. Иначе будет другое тело. То есть точно такое же тело, точно такую же жизнь можно сохранить через остатки вещества возродить. Вот. Шукрачари в медитации увидел, что произошло. Он скрыл себе живот, прочитал мантры. А он научил свою дочь этому знанию. Она прочитала мантры, он скрыл себе живот. Оттуда, воссоздан был его ученик. И этот ученик зашил ему живот потом. Он потом воскресил этого своего учителя. Такой вот феномен произошел. Так что нам и не снилось. И это все описано конкретно, когда это произошло во Вселенной, в какое время. Нам и не снилось вообще, что происходит в этом мире. Не то, что там. Вот. То есть знание о воскрешении, оно обладает, как бы это знание имеет природу звука. То есть мантры — это основа лечения. Но мы утеряли это знание, у нас нет. И фактически лекции, которые как бы можно читать, «Я желаю всем счастья», лекции — это все как бы основа для восстановления счастья человека. То есть когда в звуке даешь знание, то есть оно является основой. Потом человек с помощью этой основы меняет свою жизнь уже сам. Это является главным лечением. Клизмы, пилюльки — это уже вторичная вещь. Понятно, да? Так как у нас сейчас идет эпоха деградации, аюрведа тоже деградирует, как бы знание, понимание аюрведы тоже в умах людей деградирует. Поэтому сейчас мы видим, что аюрведа приняла коммерческий характер не только у нас здесь в России, но и в Индии. Аюрведа — это индивидуальное лечение. И все лекарства аюрведические врачи готовили только индивидуально. Сейчас же мы видим на прилавках наших магазинов одни и те же лекарства, с которыми пытаются втолкнуть всем подряд. Это является неправильным подходом. Но это неизбежно. Это лучше, чем пить что-то другое, потому что аюрведические лекарства допустим, Чаванпраш, они находятся в благости все равно, то есть они как-то хоть помогают, хоть лучше. Но все равно индивидуальное лечение является более правильным, чем любой коммерческий подход к аюрведе. Понятно, да? Здоровье за деньги не купишь. Индивидуальность означает, что человек должен чему-то следовать. Аюрведическому врачу запрещено лечить человека, если он не хочет работать над собой. Поэтому я не беру лечить тех, которые не ходят на лекции. После прошлой вот этой лекции ко мне подошла женщина с улицы, ее кто-то направил, может быть, из вас ко мне. И это является неправильным поступком. Она не слушает лекции и хочет получить помощь. Я ее отправил домой назад. Говорю, идите на лекции, потом будем с вами разговаривать. Естественно, что на лекции она не пришла. Зачем ей это надо? Итак, Ашвини Кумары, в свою очередь, передали это знание по цепи ученической преемственности. Передано Индре. Индра – это царь небес. Индра уже передал это знание по всем планетам Вселенной. Если говорить о нашей планете, то последний раз это знание было получено Атрея Риши. Атрея Риши – это как бы мудрец. На собрании мудрецов в Гималаях как бы его сделали представителем, достойным получить аюрведическое знание на Землю. То есть аюрведическое знание, оно постепенно забывается, и наступает момент, когда людям нужно знание. И самые большие мудрецы, они как бы настраиваются так, чтобы, ведут себя так, чтобы это знание вновь им передали. Вот Атрея Риши, он получил это знание вновь. Он начал эту нашу традицию аюрведы. И у него было 6 учеников. Самым лучшим из них был Агнивеша, который написал Агнивешу Тантру. И Агнивеша Тантра была как бы разжевана мудрецом Чиракой. И этот труд называется Чирака Самхита, который дошел до наших дней. Также следует знать, что не так давно царь провинции Каши, Девадас Данвантари его звали, он тоже в медитации получил от Индры знания аюрведы и возродил свою как бы преемственность и написал труд Шушрута Самхиту. Эта преемственность имеет ценность, потому что она в основном говорит о хирургическом знании, а как бы идее хирургии. Если Чирака Самхита говорит о терапии, то здесь говорится о хирургии. И третьим мудрецом, который получил знание аюрведы от Индры, является Кашьяпа. Кашьяпа – это мудрец Вселенной тоже, и он передал это знание на Землю в виде Кашьяпа Самхиты. Следует знать, что многие произведения ведические не были написаны на Земле. То есть они были на других планетах Вселенной написаны и переданы на Землю в виде писаний каких-то. Кашьяпа Самхита относится к такому произведению. Это третья традиция, которая существует в аюрведе на Земле. Есть еще четвертая традиция. Мудрец Баскара получил это знание от Ашвини Кумаров. Но Баскара Самхиты сейчас на Земле нет. Она утеряна. Поэтому мы не можем получить это знание. У нас нет этой информации. Но в Ведах описано, что это знание существует. Оно было на Земле, но утеряно, так или иначе. А? Я точно не могу сказать. Я, кстати сказать, не такой уж большой знаток трактатов. Я читал некоторые трактаты, но чтобы все изучать, я не изучал. Чирака Самхита – книга для терапевтов, как мы уже говорили. Вот. Считается, что она написана где-то 1000 лет до нашей эры. Некоторые считают 500 лет до нашей эры. Шушрута Самхита была написана тоже где-то 1000 лет до нашей эры. Она связана с хирургией, как мы говорили. Есть еще Аштанга Хридая. Эта книга составлена в 4-м столетии нашей эры. Это наиболее поздние произведения и наиболее правильные, как бы с нашим мышлением составлены. Ее модернизировал, то есть Вагбат, есть такой Вагбат, это, ну, как бы тот, кто как бы написал эту книгу, а его внук тоже Вагбат, он ее как бы еще и модернизировал, и она стала известна под именем Аштанга Санграха, которая дошла до наших дней тоже. И это очень хороший стиль написания Аштанга Санграха. Вот основные аюрведические произведения. Да, я вам забыл сказать, что существуют как бы разные виды движения пищеварительного комка по организму. И мы давайте их перечислим. Первый вид движения пищеварительного комка под влиянием вата-доши называется крура-коштха. Крура-коштха. Коштха означает движение, а крура означает вот... Крура означает жесткое. Это затрудненное движение пищеварительного комка. Или другими словами, как бы, ну, когда возникает запор, что ли, или... Речь идет о не пищеварительном комке, а речь идет о выходе пищи, как бы выходе, о испражнениях, как бы, о кале, выходе кала. Когда человек больше 30 минут в туалете сидит, это значит крура-коштха, запирательная, то есть запор произошел, то есть ему тяжело выводить пищевой комок. Мриду-коштха или мягкое движение, как бы выход кала, не больше 5 минут, связано с дошей питы. То есть у кого доша пита, у того так происходит. В этом случае пищевой комок несколько такой негустой, то есть он имеет такую мягкую природу. И мадья коштха означает среднее движение пищевого капха, не мягкое, не жесткое. Это от 5 до 30 минут происходит выход. В результате влияния капха-доши. Таким образом, почему спрашивают, как вы в туалет ходите, долго или нет? Для того, чтобы понять, какая доша преобладает в организме у человека. Тоже важная информация. Вот. Ну, у нас уже время подходит к концу. Какие вопросы у вас? Сегодня такая уже информативная лекция такая. Загруз произошел полный. Поэтому, какие у вас вопросы? Я хочу вам сказать еще, что вот то, что я все вам говорю, да, это не просто голая теория. Все эти знания используются аюрведическими врачами очень широко. Аюрведа работает с тонким телом очень активно. Аюрведа — это не грубая медицина, это тонкая медицина. Она работает с тонким телом. И многие аюрведические врачи, они как бы сделали свой вклад в эту работу. У меня тоже есть определенный вклад. То есть я изучаю связь болезни с характером. То есть какие болезни, какие черты характера, какие болезни рождают. И также я изучаю стык аюрведы и астрологии. Это лечение с помощью минералов, драгоценных камней. И лечение травами, маслами, и все же связано с планетами. То есть тоже у меня как бы вот такая работа идет в этом направлении. Какие у вас вопросы? Есть разные способы. Самый важный способ — это пранаяма. То есть пранаяма — это очистительное дыхание, которое очищает каналы. Также очищение происходит в результате правильного питания. Иногда можно совершать голодание, но лучше всего соблюдать режим дня. Также прочищение происходит в результате хатха-йога, статических упражнений. Когда человек замирает в одном положении, у него постепенно движение все больше, быстрее и быстрее и восстанавливается. Понимаете, быстрое движение снижается, медленное увеличивается. Хатха-йога – это самая лучшая гимнастика. Но ее не могут делать люди, находящиеся в страсти. Если вы хотите проверить в страсти или в благости ваш ум, сделайте какое-то упражнение хатха-йоги. Если вы же даже делать не захотите, то ваш ум находится в невежестве. Если вы начнете делать и не сможете закончить, у вас как бы напряжение сильное будет, и вы не сможете расслабиться, успокоиться, перетерпеть боль, это значит ум находится в страсти. Если вы способны расслабиться, перетерпеть боль, значит ум находится в благости, и он контролирует ваш организм, и болезнь будет уничтожена уже на первых стадиях таким образом. Я абсолютно убежден, что так надо лечиться. Я каждый день сам делаю хатха-йоги упражнения. Таким образом каналы прочищаю. Нужно делать, нужно вводить ум в благость, тренироваться. То есть да, боль должна пройти, но не надо слишком большую боль сразу делать. Надо упражнения постепенно делать, увеличивать нагрузку постепенно. Тогда все будет нормально. Нет, не надо делать, когда обострение, лучше всего лечиться с помощью очищения. Когда сильное обострение, очищительные какие-то процедуры делать, также диету правильно вызвать. Но если человек давно делает хатха-йогу, то он даже обострение снимет с помощью хатха-йоги. Он способен правильно ее делать и дыхательные упражнения правильно делать. Вообще, если режим дня соблюдать, это самое лучшее лечение. У меня токсины все сгорают утром. Я, допустим, пощусь до обеда, и у меня все токсины благополучно сгорают. И вечером я не ем на ночь тоже. Таким образом, им никаких шансов возродиться нет. То есть в обед ем нормально, потом вечером молочко на ночь и все. Где токсинам? Как им появиться? Они же появляются ночью только. Ну, говорится, йоги питаются один раз. Люди, которые заняты в страсти, то есть благости люди, йоги, питаются один раз. Люди, которые находятся в страсти, питаются два раза в день, им некогда три раза. А обходи, то есть те, кто живут ради наслаждения, они питаются 3-4 раза в день. Я вас ни в чем не обвиняю. Я просто вам говорю, как есть, правду. Поэтому ничего странного нет в том, что я питаюсь один раз в день. Что тут странного? Я хочу быть здоровым. Но вы питайтесь как можете, не надо искусственно что-то делать, от этого лучше не станет. Голодание может вывести из равновесия весь организм, оно может не только огонь поднять, оно может и вату поднять, и капху поднять даже. Поэтому люди, которые невежественные люди, не знают, как голодать, они не опорожняют кишечник, допустим, перед голоданием. Голодают, и у них вся дурь идет в мозги потом, из прямой кишки во время голодания. Это вот голодание предназначено для духовной практики. Просто только что понимать под духовной практикой. Духовной практикой является только молитва Богу. Нет другого способа духовной практики. Любые медитации безличностные, которые считают духовной практикой, на самом деле духовной практикой не являются, потому что душа спит у нас. Духовная практика означает, что она что-то делает. Душа у человека спит. Ее разбудить можно только любовью к Богу. Если человек молится Богу, это называется, она пробуждается. Поэтому все йоги даже во всех ашрамах в Индии, они хоть там, допустим, аштанга-йогой люди занимаются или еще чем-то, без молитвы невозможно заниматься чем бы то ни было. Поэтому все люди занимаются молитвой. Молитва означает, что человек пробуждает душу. И это означает, что он делает, совершает духовную практику. Все остальные практики являются тонкоматериальными практиками, не духовными. То есть тонкая материя движется от них. Духовная практика означает молитва Богу. Только Бог может пробудить душу ото сна. Веды говорят, сама душа не способна проснуться. Но только контактируя с духовным, с божественным, она просыпается. Только так можно пробудить душу. Нет другого способа. У нас душа просто спит и желает чего-то, понимаете? И эти желания воплощаются в жизнь. Так мы живем в этом мире. А ее активность означает, что сильное побуждение бескорыстно действовать. Сильное побуждение всех любить, жить, действовать бескорыстно, жить бескорыстно. Это означает пробуждение. Проснулась душа. Ну, у нас душа спит у всех. Сильное желание жить для себя означает сон, сон души. Постоянно, каждый день желание жить для себя, что-то сделать себе хорошенького, означает сон. Она еще не проснулась. В зависимости от того, на каком ты уровне сознания находишься. Веды, понимаете, каждый понимает веды по-своему. Существует люди в четырех уровнях сознания находятся. Есть веды для людей в невежестве. Это, например, Кама-сутра. Это веды тоже. Но это как сексом заниматься. Наслаждаться сексом. Или тантра. Кама-тантра, вот это вот. Тантрический секс. Это невежественный вед, тоже веды. Это невежественные веды. Веды, которые очищают в какой-то степени невежественных людей, дают им какое-то немножко просветление в мозгах, чуть-чуть, что это знание работает. Единственное, что эти сутры говорят, это то, что это знание работает. Они получат свое, как бы, и убедятся, что веды — это знание, которое работает. Все, больше там никакого развития нет. Просто утверждение, что это знание есть, и все. Веды вообще могут чему угодно научить. В ведах, допустим, описано, как можно обворовать так, чтобы никто не заметил. Веды есть, и в ведах можно все что угодно найти. Там знание, это знание для всех видов людей, для всех, для невежественных, для страстных, для благостных, для всех видов людей. Вот. И четыре веда, это эти, они содержат в себе все это знание. Большая часть вед описывает, как правильно общаться с полубогами. Почему? Потому что большинство людей находится в страсти. И их единственное саморазвитие, их можно, то есть единственное, что они могут понять в этой жизни, это что не надо дергаться здесь сильно для зарабатывания денег, просто можно помолиться полубогам. И деньги сами появятся. То есть просто произойдет так, что они появятся, и все. И люди покупаются на это, они молятся. Разумные, это считается разумные люди. Дураки никому не молятся, они просто дергаются. Понимаете? Это сравнивается, знаете, с чем? Что мышка, допустим, в клетке бегает, да? Мышка в клетке бегает, да? Вот так, бегает, бегает, бегает. Из клетки пытается вырваться, никаких шансов. Если бы она вот так ручки сложила, встала перед человеком вот так вот смиренно, который ее в клетку посадил, и постояла бы вот так, он бы и жалился над ней, и открыл бы клетку. И она бы выбежала. Все. Таких разумных людей очень мало. Найдите такую мышку, которая бы так сделала. Таких разумных людей очень мало. Вот. Таких разумных людей очень мало. Но и среди этих разумных людей есть еще более-менее маленькая горстка, которая не поклоняется полубогам, а поклоняется Богу. Поклонение Богу означает, что человек понял, что в этом мире не делать нечего. Здесь в материальном мире нет счастья. Он хочет духовный мир. Поэтому он хочет развить в себе духовные качества и духовные чувства. Поклонение Богу недоступно большинству людей, потому что у нас в сердце живет зависть к Богу. Мы не хотим его признавать, что он есть. В этом заключается большая проблема. Мы готовы признать все, что угодно, только не этот факт. Поэтому настоящая духовная практика означает поклонение Богу. Большая часть вед описывает, как человеку возвыситься на высшие планеты. Но высшие веды – это Упанишады, это Итихасы, то есть это для отреченных людей веды, Упанишады, Итихасы, Пураны и Шримад Бхагаватам, они, Бхагавадгита, они презирают саму идею поклонения полубогам. Так же, как христиане говорят, поклонение идолам приводит на низшие планеты. Допустим, Ишапанишад – это беседа учителя с учеником. В этом Ишапанишад говорится, учитель завершает свою беседу. Он описывает, что такое поклонение полубогам, и говорит, что рано или поздно поклонение полубогам приводит в ад. И он описывает, как это происходит, учитель своему ученику. Он говорит, сначала Сначала те, кто поклоняются полубогам. А поклонение полубогам означает жизнь ради блага для себя. Даже поклонение Богу. Как мы поклоняемся Богу? Господи, дай мне то, дай мне это, дай мне пятое, дай мне десятое. Означает фактически поклонение полубогам. Потому что Бог сам. Конечно, Богу благоприятнее поклоняться, но Бог сам материального ничего не дает. Он дает только духовное. Понятно? Это все дают полубоги. Если мы поклоняемся Богу даже, то они дают как бы менеджер. Полубоги означают менеджеры нашей вселенной. Каждый отвечает за что-то свое. Человек у него просит, более разумный, и полубоги дают. И он отправляется по лунному пути на высшие планеты. Лунный путь означает как Сочи, курорт. То есть там не это не Сочи, это круче. В миллиарды раз круче курорт. Если человек жил благочестивой жизнью, с целью наслаждаться в этом мире, он не был бескорыстным. В результате он попадает по лунному пути на этот курорт, на эти курортные планеты, где он испытывает десятки тысяч лет огромное счастье. И потом он попадает на средние планеты неизбежно назад опять. Попав на средние планеты, он не врубается, зачем он здесь вообще, зачем, что здесь делать. То есть там он не привык работать, там все было дано так. Там он жил, наслаждался, бегал, танцевал, прыгал, пел, наслаждался. Тут бац, приехали. Карма благочестивая закончилась. Попал на средние планеты, и он родился красивым таким, приятным внешности, талантливым, но без всякого желания что-либо делать. Нет никакого желания здесь что-либо делать. И это настолько сильно захлестывает нежелание что-либо делать, что человек становится или наркоманом, или пьяницей. Здесь, будучи на Земле, с высших планет. Ему неинтересно здесь жить, его ничего не привлекает. В результате, на следующей жизни он прямиком на низшие планеты отправляется. Потому что он здесь ничего не делал хорошего. На средних планетах надо трудиться для того, чтобы возвыситься. Хоть духовная практика, хоть материальная. Без труда здесь ничего не получишь. Если человек ничего не хочет делать, он попадает на низшие планеты. Духовная практика является самой возвышенной деятельностью. Да? Все можно определить, но вопрос только кому. Сейчас нет астрологов серьезных. Понимаете, астрология это брахманическое знание. Мы ниже шудр, то есть ниже самого низкого уровня рождения находимся сейчас люди в Кали-Югу, где мы живем. Брахманическое знание недоступно никому. Мы можем только догадываться о том, что там говорится. Астрология – это наука, которая сопряжена с медитацией. Настоящий астролог, он должен не только гороскоп видеть, он должен медитировать на человека, на планеты, с которыми он связан. Он должен по карте увидеть ту же картину, что и на человеке отражена. Фактически, он должен сопоставить карту с человеком. Следует знать, что астрология вообще, она делится из двух частей состоит. Это карта, а также то, что человек уже успел в своей жизни изменить. Понимаете? То есть карта это что? Это то, что произошло в момент зачатия. И дай Бог, если в момент зачатия. Сейчас даже этой информации мы не имеем. Реально, мы карту изучаем астрологию, это момент рождения. Это не является самым главным моментом в жизни. Самым главным является момент зачатия. Момент рождения отражается определенным образом судьба тоже. И это для нас знание раскрыто сейчас. Оно для нас раскрыто в какой-то степени. Но нельзя назвать того человека в полной степени астрологом, который не может понять, насколько сейчас человек в данном уровне развития соответствует этой карте. Если у него гуны уже поменялись, все, и он как бы живет совсем по-другому, то карта лишь частично отражается на нем. И то событие, которое должно было принести ему страдания, оно ему в этом состоянии может принести, наоборот, благо. Допустим, по моим планетам, женитьба должна была принести мне страдания. Но так как я занимался духовной практикой активно, мне женитьба принесла благо. То есть у меня нет дома, у меня нет там вот сейчас вот, я не имею детей вот с этой женой, то есть я второй раз женат. Вот. У меня нет дома, нет детей, но я испытываю огромное счастье, то, что я делаю. Я не вижу, что мои отношения плохие с женой. Хотя это невозможно с моей картой, у меня там нет ничего хорошего. В плане женитьбы. И лучше застрелиться, чем за меня замуж выходить. Вот если говорить согласно астрологии. Но реально это все не так. Реальность совсем другая. То есть у меня счастливая семья. По крайней мере пока. Я не знаю, что в будущем будет, но я не вижу никаких проблем сейчас. Это означает, что человек не является рабом гороскопа. Я знаю одного астролога, который всю жизнь искал себе хорошую супругу. Он как бы смотрел карты, и уже будучи женатым, он его не устраивала, его жена, и он постоянно смотрел. И в одной консультации он увидел, что вот она, судьба. Идеальная совместимость, редкий случай, один из десятки тысяч случаев. Вот сидит передо мной девушка, которая со мной полностью совместима. Она должна быть моей женой по судьбе. Он показал ей две карты, она вдохновилась. Они взгляды встретились, они сразу же полюбили друг друга. Через 3 месяца это был большой скандал. Они с таким скандалом разлетелись, что мало не показалось им обоим. Вот вам и астрология. А это серьезный астролог. Понимаете, не просто там какой-то Петька Манечкин. Понимаете? Поэтому я вам точно скажу, что в наше время эти виды знаний не действуют в полной степени все. Поэтому самое лучшее — изучайте духовную часть вед. Она-то уж точно не искажена. Она никогда не страдает. Она всегда идет в чистом виде. Все материальные аспекты вед, они сильно искажаются в Кали-югу. Потому что люди теряют духовность, и они не могут материальное знание в полной степени сохранить. Поэтому и астрология, и аюрведа, любые аспекты материального знания в Кали-югу теряют свою чистоту. И я знаю многих хирургических врачей, которые советуют есть мясо уже сейчас. Или пить пиво для усиления плоти. Это является признаком невежества. Какие еще вопросы? Ну все, счастливо. До свидания. Спасибо вам.